Я сел за пианино и сыграл несколько модных танцев. Я играл и думал, что денег на санаторий УПАД хватит только до конца января, и что мне нужно зарабатывать больше, чем до сих пор. Пальцы механически ударяли по клавишам, у пианино на диване сидела Роза и с восторгом слушала. Я смотрел на нее и на окаменевшую от страшного разочарования Лили. Ее лицо было более холодным и безжизненным, чем у мертвеца. Раздался крик, и я очнулся от своих раздумий. Роза вскочила. От ее мечтательного настроения не осталось и следа. Она стояла у столика, вытаращив глаза, шляпка съехала на бок, в раскрытую сумочку со стола стекал кофе, вылившийся из опрокинутой чашки. Но она этого не замечала. «Артур!» — с трудом вымолвила она. «Артур! Неужели это ты?» Я перестал играть. В кафе вошел тощий вертлявый тип в котелке, сдвинутом на затылок. У него был желтый нездоровый цвет лица, крупный нос и очень маленькая яйцевидная голова. «Артур!» — снова пролепетала Роза. «Ты!» «Ну да. А кто же еще?» — буркнул Артур. «Боже мой! Откуда ты взялся?» «Откуда мне взяться? Пришел с улицы через дверь». Хотя Артур вернулся после долгой разлуки, он был не особенно любезен. Я с любопытством разглядывал его. Вот, значит, каков легендарный кумир Розы, отец ее ребенка. Он выглядел так, будто только что вышел из тюрьмы. Я не мог обнаружить в нем ничего, что объясняло бы дикую обезьянью страсть Розы. А может быть, именно в этом и был секрет? Удивительно, на что только могут польститься эти женщины, твердые, как алмаз, знающие мужчин вдоль и поперек. Не спрашивая разрешения, Артур взял полный стакан пива, стоявший возле Розы, и выпил его. Кадык на его тонкой жилистой шее скользил вверх и вниз, как лифт. Роза смотрела на него и сияла. «Хочешь еще?» — спросила она. «Конечно», — бросил он, — «но побольше». «Алоис!» — радостно обратилась Роза к Кёльнеру. «Он хочет еще пива!» «Вижу», — равнодушно сказал Алоис и наполнил стакан. «А малышка? Артур, ты еще не видел маленькую Эльвиру?» «Послушай, ты...» Артур впервые оживился. Он поднял руку к груди, словно обороняясь. «Насчет этого ты мне голову не морочь. Это меня не касается. Ведь я же хотел, чтобы ты избавилась от этого ублюдка. Так бы оно и случилось, если бы меня не...» Он помрачнел. «А теперь, конечно, нужны деньги и деньги». «Не так уж много, Артур. К тому же это девочка». «Тоже стоит денег», — сказал Артур и выпил второй стакан пива. «Может быть, нам удастся найти какую-нибудь сумасшедшую богатую бабу, которая ее удочерит? Ну, конечно, за приличное вознаграждение, другого выхода не вижу». Потом он прервал свои размышления. «Есть у тебя при себе наличные?» Роза услужливо достала сумочку, залитую кофе. «Только 5 марок, Артур, ведь я не знала, что ты придешь, но дома есть больше!» Жестом паши Артур небрежно опустил серебро в жилетный карман. «Ничего и не заработаешь, если будешь тут продавливать диван с задницей!» Пробурчал он недовольно. «Сейчас пойду, Артур, но теперь какая же работа, время ужина?» «Мелкий скот тоже дает навоз», — заявил Артур. «Иду, иду!» «Что ж, Артур прикоснулся к котелку. Часов в 12 загляну снова». Развинченной походкой он направился к выходу. Роза блаженно смотрела ему вслед. Он вышел, не закрыв за собой дверь. «Вот верблюд», — выругался Алоис. Роза с гордостью посмотрела на нас. «Разве он не великолепен? Его ничем не проймешь. И где это он проторчал столько времени?» «Разве ты не заметила по цвету лица?» — сказала Валли. в надежном местечке, тоже мне герой. Ты не знаешь его. Я его достаточно знаю, сказала Валли. Тебе этого не понять. Роза встала. Настоящий мужчина, вот он кто, не какая-нибудь слезливая размазня. Ну, я пошла. Привет, детки. Помолодевшая и окрыленная, она вышла, покачивая бедрами. Снова появился кто-то, кому она сможет отдавать свои деньги, чтобы он их пропивал, а потом еще и бил ее в придачу. Роза была счастлива.